находятся под влиянием гуны невежества. Но, несмотря на то, что Господь Кришна сотворил эти четыре класса человеческого общества, Он не принадлежит ни к одному из них, потому что не является одной из обусловленных душ, образующих человеческое общество. Человеческое общество подобно обществу животных, но для того, чтобы человек мог подняться над животным уровнем и систематически развивать сознание Кришны, Господом были созданы вышеупомянутые классы. Стремление человека к деятельности определяется воздействием на него соответствующих гун материальной природы, определяемых его кармой. О влиянии различных гун материальной природы на жизнь человека говорится в 18 главе этой книги. Но человек в сознании Кришны стоит даже выше брахмана. Хотя предполагается, что брахманы понимают брахман, высшую абсолютную истину, но большинство из них осознают только проявление Господа Кришны как имперсональный брахман. Но тот, кто выходит за пределы ограниченного осознания брахмана и достигает понимания верховной личности Господа, обретает сознание Кришны, или, другими словами, становится вайшнавом. Сознание Кришны включает в себя знание обо всех полных экспансиях Кришны, а именно о Раме, Нрисимхе, Варахе и других. Подобно тому, как Кришна трансцендентен по отношению к делению общества на четыре класса, так и человек в сознании Кришны выходит за пределы любых делений человеческого общества, будь то деление рода, нации или вида. Текст 14. «Нет такой деятельности, которая влияла бы на меня, и также не стремлюсь я к ее плодам. Тот, кто сознает эту истину обо мне, не запутывается в последствиях кармической деятельности». Комментарий. Как в материальном мире существуют изначальные законы, утверждающие, что царь не может действовать неправильно, или же что на него не распространяются законы государства. Так и Господь, хотя и является творцом материального мира, но Он не подвергается его воздействию. Он творит, но Сам стоит в стороне от своего творения, тогда как живые существа запутываются в сетях кармы из-за стремления господствовать над материальной природой. Владелец предприятия не несет ответственности за правильные или неправильные поступки своих рабочих. Они отвечают за них сами. Живые существа заняты деятельностью ради удовлетворения собственных чувств, но такая деятельность не предписывается Господом. Ради получения все больших чувственных наслаждений живые существа трудятся в этом мире и стремятся к райскому счастью после смерти. Но Господь полон в себе. Его не привлекает так называемое райское счастье. Небесные полубоги всего лишь Его слуги. Как владелец предприятия не стремится к удовольствиям низшего свойства, каких могут желать рабочие, так и Господь находится в стороне от материальной деятельности и ее плодов. К примеру, дожди не несут ответственности за различные виды растительности, появляющиеся на земле, хотя без этих дождей невозможен рост этой растительности. Ведические смрити подтверждают это следующим образом. В материальном творении Всевышний Господь – это только высшая изначальная причина, но непосредственная причина – материальная природа, благодаря которой космическое проявление становится видимым. Существует большое разнообразие среди сотворенных существ – полубоги, люди, животные, и на всех них оказывают влияние их прошлые хорошие или дурные поступки. Господь дает возможность совершать эти поступки, регулируя их гунами природы, но сам Он не несет ответственности за их прошлую и настоящую деятельность. В Веданта-сутре говорится: «Господь беспристрастно относится ко всем живым существам». Живые существа сами отвечают за свои действия. Господь только дает им возможность совершать их через посредство материальной природы, внешней энергии. На человека, сведущего в сложных вопросах этого закона кармы или деятельности ради плодов, не действуют последствия такой деятельности. Другими словами, тот, кто осознает трансцендентную природу Господа, уже обладает сознанием Кришны и не подвержен законам кармы. Тот же, кто не знает трансцендентной природы Господа и думает, что деяния Господа направлены на получение каких-то результатов, как действия обычных живых существ, естественно, запутывается в сети кармических реакций. Но тот, кто познал высшую истину, становится освобожденной душой, утвердившейся в сознании Кришны. Текст 15. В прошлом все освобожденные души действовали с таким пониманием моей трансцендентной природы. Поэтому ты должен исполнять свой долг, следуя по их стопам. Комментарий. Существует два рода людей. Сердца одних полны нечистыми материальными стремлениями, а другие от них свободны. Сознание Кришны в равной степени благотворно как для одних, так и для других. Первые могут прийти к сознанию Кришны через постепенный процесс очищения, следуя регулирующим принципам преданного служения. Те же, кто уже очистились, могут продолжать действовать в сознании Кришны, оказывая благотворное влияние на других, кто последует их примеру. Новички в сознании Кришны, не имея духовного знания, часто хотят отойти от деятельности. Желание Арджуны уйти с поля боя не было одобрено Господом Кришной. Человеку следует только знать, как надо действовать. Отойти от деятельности в сознании Кришны и просто сидеть в стороне не так благоприятно, как реальная деятельность ради Кришны. Поэтому Арджуне здесь советуется действовать в сознании Кришны, следуя по стопам предыдущих учеников Господа, таких как Бог Солнца Вивасван, о котором говорилось ранее. Всевышний Господь знает все, что Он совершал в прошлом, как и обо всех поступках людей, действовавших в сознании Кришны. Поэтому он рекомендует пример Бога Солнца, который постиг это искусство от самого Господа несколько миллионов лет назад. Все такие ученики Господа Кришны упоминаются здесь как освобожденные души, занятые выполнением обязанностей, определенных самим Господом Кришной. Текст 16. Даже разумные люди не знают, что такое действие, а что бездействие. Теперь я объясню тебе, что представляет собой действие. Зная это, ты избавишься ото всех страданий. Комментарий. Действуя в сознании Кришны, следует брать пример с более опытных преданных Господа. Это рекомендуется в предыдущем стихе. Там объясняется, почему не следует действовать независимо. Чтобы действовать в сознании Кришны, человек должен следовать руководству уважаемой личности, принадлежащей к цепи ученической преемственности, как объяснялось в начале главы. Наука сознания Кришны была впервые передана Богу Солнца, а Он пересказал ее своему сыну Ману, который в свой черед объяснил ее своему сыну Икшваку, и таким образом она распространяется по земле с незапамятных времен. Поэтому человек должен следовать по стопам авторитетов прошлого, принадлежащих к цепи ученической преемственности. Иначе даже самые разумные люди будут введены в заблуждение относительно авторитетного образа действий в сознании Кришны. Именно поэтому Господь решил дать Арджуне прямые указания по вопросам сознания Кришны. Благодаря таким предписаниям Господа, тот, кто следует примеру Арджуны, уже не будет введен в заблуждение. Говорится, что человек не может удостовериться в верности религии, проверяя ее с помощью эксперимента, поскольку экспериментальное знание несовершенно. В действительности, религиозные принципы могут быть изложены лишь самим Господом. Никто не может создать религиозные принципы при помощи своих несовершенных измышлений. Необходимо следовать таким великим авторитетам, как Брахма, Шива, Нарада, Ману, Кумары, Капила, Прахлада, Пхишма, Шукадева Госвами, Ямраджа, Джанака и Бали Махараджа. С помощью умственных спекуляций человек не в состоянии выяснить, что такое религия или самоосознание. Поэтому, проявляя беспричинную милость к своим преданным, Господь непосредственно объясняет Арджуне, что такое действие, а что бездействие. Лишь деятельность, совершаемая в сознании Кришны, способна вырвать человека из пут материального существования. Текст 17. Всевышний Господь сказал: «Хитросплетение деятельности очень сложно понять, поэтому следует точно знать, что такое действие, что такое запрещенное действие, а что бездействие». Комментарий. Если человек серьезно стремится к освобождению от материальных оков, ему необходимо понять различия, существующие между действием, бездействием и запрещенным действием. Нужно проанализировать все эти понятия, так как это очень трудный вопрос. Чтобы понять сознание Кришны и соответствующую ему деятельность, человеку следует узнать о своих отношениях со Всевышним, то есть, пройдя обучение, полностью убедиться в том, что каждое живое существо